Карательные экспедиции, укрощение подчиненных. Об этом вообще-то много сказано в учебниках по управлению. Мы рассмотрим только некоторые приемы, которые одновременно являются и приемами управления, и приемами шлангования. Создавай под собой штат из тех, кто не сможет тебя заменить, и, по Виктору Суворову, из тех, кому тебя трудно предать из-за того, что ты их вытащил из грязи. Идеал – технари, служаки, профи, но без вдохновения, воодушевленности, со сковывающими комплексами не слишком умны. Дистанцируйся от непунктуальных боссов, особенно перед подчиненными, но не нарушая корпоративность. На будущее запасись добрым отношением персонала, а также их рекомендациями, подсказками о моменте для выбивания долгов, компроматом, связями. Не опоздай в сборе этой информации, ведь их тоже когда-то уволят. Когда только можно, много, вдохновенно и бесплатно учи. Собирай информацию о своих учениках, это пригодится в старости. Когда ты, старик, будешь уже никому не нужен, тогда используй учеников. Остерегайся пожилого босса, он не даст продвинуться. Молодой подчиненный тебя будет подсиживать. К молодому начальнику и его подразделению отношение может быть несерьезным, испытывающим. Никогда никого не рекомендуй. Эту честь всегда можно делегировать вверх или вниз, спихнуть на другого. Не проси ни о ком. Все его ошибки лягут на тебя, а при успехе он попытается дистанцироваться. Каждый приятель, которого приводишь в хлебную фирму, во-первых, отберет твое время расспросами, во-вторых, будет играть твоим именем как именем рекомендателя, в-третьих, он станет твоим конкурентом. Никогда не бери в отдел, в партнеры того, кто нравится тебе как человек. Его в 100 раз труднее заставить делать работу как следует. Его в 1000 раз труднее выгнать, и это увольнение испортит твою репутацию в общем с ним кругу. Оправдаться перед работодателем за рекомендацию, данную этому бездельнику, вообще невозможно. Даже если он не бездельник, а просто пришелся не ко двору. Друг подчиненный и не друг, и не подчиненный. Куда солдата не целуй, у него везде задница. Старший уходит с работы только или намного раньше подчиненных по делам, или чуть позже горит на работе. Старайся не подвозить сотрудников на своем авто. Это панибратство. Ты должен лелеять стену, которая отгораживает тебя от подчиненных. Прощупывай работников, которые в своих жалобах на жизнь дадут картинку фирмы потенциального работодателя. Вызывай на это, провоцируй. Так вам тут, наверное, за такую работу здорово платят. Продолжай использование этого приема и после трудоустройства. Используй передачу полномочий как метод стимулирования подчиненных. Передача полномочий позволяет быть одновременно в нескольких местах, то есть она позволяет работать на несколько фирм. Но скрупулезно оцени соотношение выгоды и риск при передаче полномочий. Власть можно либо непрерывно умножать, либо, получив кусок, растягивать ее растрату. Середины нет. Всего 2 тактики, 2 альтернативных стиля. Будь благодарен за науку старику Энгельсу, который писал: «Никакое совместное действие невозможно без навязывания некоторому числу людей чужой воли, то есть без авторитета». Помни персидскую пословицу: «Бойся того, кто тебя боится». Не говори: «У меня нет полномочий», говори: «Я подумаю». Не признавайся: «Мне запретили». Говори: «Мы отказались от этого варианта». Друг-босс уже не друг. Он может стать даже более агрессивным боссом, чем тот, кто твоим другом никогда не был. На друга труднее подать в суд и сложнее напустить бандитов. Учитывай совет Паркинсона. Подчиненных должно быть не менее двух. Они должны знать по половине того, что знаешь ты, чтобы ни один из них не мог тебя заменить. Чувствуй, когда твоими руками хотят кого-то выдрать. Это должно быть оплачено по особому тарифу. А вообще-то паны дерутся, у холопов чубы трещат. Остерегайся. К твоей помощи в этом могут прибегать со всех уровней иерархии. Запомни, не опоздай в сборе информации.